Когда они были уже у двери, Гардин неожиданно спросил: «Милорд, вы позволите задать вам один вопрос?» Лорд Дорвин натянуто улыбнулся, но сопроводил ответ изящным движением руки. «Безусловно, мой дорогой. Очень рад, если мои скромные познания вам помогут». «Но это не из области археологии, милорд». «Нет, как жаль». «Не, дело вот в чем. В прошлом году на Терминус поступило сообщение о том, что на атомной электростанции пятой планеты Гаммы Андромеды произошел взрыв. Детали происшествия нам неизвестны. Не могли бы вы рассказать, что именно там произошло?» Физиономия Пирена выражала все, что он думал о Гардине в эту минуту. «Перестаньте надоедать его превосходительству посторонними вопросами!» «Ничего, ничего страшного, доктор Пирен», — успокоил его канцлер. «Все в порядке. Я, признаться, не слишком хорошо осведомлен об этом случае. Мне известно, что электростанция взорвалась. И это была катастрофа, просто катастрофа. Погибло несколько миллионов людей, и половина планеты просто превратилась в руины. В настоящее время правительство всматривает вопрос о введении определенных ограничений на применение атомной энергии. Но это, как говорится, совершенно секретно». «Понятно», — усмехнулся Гардин. «А что все-таки произошло на электростанции?» «Ну, знаете», — протянул лорд Дорвин, «кто скажет, кто может знать? Она взорвалась пару лет назад, и тогда говорили, что плохо был проведен ремонт. Теперь так трудно найти персонал, который действительно хорошо разбирается в атомной энергетике». Он скорбно понюхал табак. «Вам известно, милорд, что независимые королевства периферии также утратили принцип использования атомной энергии?» «Правда?» «Совершенно неудивительно. Варварские планеты. Только, дорогой мой, не надо называть их независимыми. Это не так. Мы заключили с ними соглашения, в которых нет ни слова об их независимости. Они признают суверенитет империи. Им придется его признать, иначе мы с ними поссоримся». «Хочу надеяться, что вы правы. Однако свобода действий у них не ограничена». «Да, наверное, не ограничена. Но не стоит придавать этому значение. Для империи даже выгодно, что периферия предоставлена самой себе. Брошена, так сказать, на произвол судьбы. Нам от них никакой пользы нет. Варварские, дикарские планеты». «Когда-то они были вполне цивилизованными. Анакреон считался богатейшей из отдаленных провинций на уровне Веги». «О, Гардин, но это было много-много веков назад. Не надо делать скоропалительных выводов. В прежние времена все было по-другому, и мы теперь уже не те, что были когда-то. И потом, Гардин, вы слишком настойчивы. Я же сказал, что у меня нет настроения сегодня говорить про дела. Доктор Перрен предупреждал меня. Он говорил, что вы будете ко мне приставать с вопросами. Но поймите, дорогой мой, я очень старый человек. Я устал. До завтра, Гардин». Дверь закрылась. Гардин остался один.